Глава 34. «Пошел ты к черту!» Смачная слюна летит в лицо коренастого мужика, что пытается раздеть меня. Он застывает, когда она соприкасается с его кожей, а мне плевать. Точнее, он это уже понял. Меня привезли в чей-то дом, не видела ни дороги, ничего. Очнулась полчаса назад, а за окном уже ночь. Руки связаны. И сейчас, когда меня держат за ноги, все, что я могу, брыкаться, пока с меня стаскивают куртку и джинсы. И стоило козлу коснуться пуговки, тут же получает слюной в глаз. «Вот сука!» Стирает ее и тут же замахивается здоровенной ручищей. А я зажмуриваюсь. «Нет, мне не страшно. Лучше пусть изуродуют меня. Я слышала, куда меня привезли и зачем именно. Удара не следует». И я разочарованно постанываю. Приоткрываю глаза и вижу незнакомого мужчину, что держит здоровяка за руку. «Нельзя!» Лица не вижу. Очки сверкают в свете яркой люстры. «Не порти товар. Бельц нам ее по дешевке продала. С нее можно получить намного больше. Еще и русская же. Не редкость, но таких любят. Пошевеливайтесь, аукцион почти заканчивается. У нас сегодня маленький, но редкий товар». Я снова делаю рывок ногой, только бы освободиться. Ненавижу всех. «Уроды!» — шеплю сквозь зубы, стараюсь справиться с веревкой на руках. «Да чтобы вас рота солдат поимела!» «Последний лот!» — тянет за моей спиной. «А кажется, с подвохом, может, и рот чем заткнуть?» «Членом его себе заткни!» — вырывается неосознанно и грубо. «Когда-нибудь меня убьют за мой язык». «Нет, курочка!» — летит сверху. «Это я могу тебе сделать в любой момент. Время у нас еще есть. Никто же не узнает, что она только что попользованная». Глаза вмиг расширяются от ужаса, и я опять вырываюсь, не жалея сил. Но и тех остается слишком мало. Я кричала несколько часов, когда очнулась. Билась в конвульсиях, только бы выскользнуть и убежать, когда кто-то пытался меня утихомирить. «Нет», — проговаривает резко тот, кто пришел. «Времени нет. Переодевайте ее. Кляп в рот и руки связаны оставь. Сегодня самые извращенцы собрались. Ей повезло». Он ухмыляется, смотря на меня свысока, обжигает зелеными глазами, проходит по телу. «Когда об этом узнает?» Я не успеваю банально договорить. Черный, отдающий вкусом пластика шарик, погружается в рот, вырывая из моего горла одни мычания. «Решила пригрозить нам. Смотри!» Мерзко ухмыляется один из них. Хватает меня за ноги, которыми продолжаю легаться, а тот, кто остановил этого урода, опускает ладони на пуговицу джинсов, дергает в сторону, и все замки тут же пропадают, позволяя с легкостью снять с меня штаны. От куртки они избавились давно. И теперь со спокойствием режут майку в лоскуты, которые тут же падают на пол. Я остаюсь в одном белье, которое не прикрывает почти ничего. Мычу, отбиваюсь, только бы они перестали. Хочу удариться обо что-то, чтобы привести себя в негодность, в нетоварный вид. Однажды это спасло мне жизнь, в той порностудии, с которой меня вытащил Рихтер. И он сделает это вновь, спасет меня. Хоть и он последний подонок, из-за которого я и оказалась в этой ситуации, только он может помочь мне. Я разочарованно постанываю в тупой кляп. Алекс не поможет. Его нет в стране, он улетел, и теперь... Нет, не спасет. Как и я сама, без рук, без ног. С меня спокойно срывают белье, надевают другое, более открытое, держащееся на тонких нитках, будто и нет его вовсе. И, наконец, отпускают. Но только ноги, на которые я приземляюсь, снова пытаюсь развязать веревки, пока надо мной виснут три тени. А на следующее... Нет, нет, нет. Пусть сейчас что-то произойдет, зал загорится, или я просто упаду в обморок. Ну уже, давай, почему тебя не выходит? Слезы сами вырываются из глаз и начинают катиться по холодным щекам. Проклятая Бельц! Как только я выберусь отсюда, повыдергиваю все волосы и расскажу ее мужу, какая она долбанутая на голову. Вряд ли Рихтер что-то сделает ради меня, но на этот месяц я его, пусть спряжется. Да только, если еще жива буду, и меня не купит на аукционе какой-нибудь маньяк. Нет, без разницы, кто там. Мной воспользуются, сделают черт знает что, изнасилуют, засунут в меня свой член, куда захотят. А я ничего из этого не хочу. Но судя по тому, что меня резко поднимают с пола, мое мнение здесь всем неинтересно. Конечно, мать его, неинтересно. Вот так легко, несмотря на мои мычания, поднимают с пола на ноги, рывком, тащат за собой и в один момент просто вкидывают в какой-то коробок, похожий на маленькую пустую комнату. Падаю на колени и трясусь от страха, не зная, что ждет меня впереди. Массовое изнасилование? Но сначала меня продадут. Потому что как только я оказываюсь в этой тесной зеркальной комнате, слышится первая ставка. $10 000. Я не понимаю, откуда разносятся эти голоса, потому что вижу только себя. Нервно и бегло осматриваюсь по сторонам. 100! Сглатываю, подбираю под себя ноги, чтобы закрыться. По полу тянет холодный воздух, который обдает все тело, и каждый раз вздрагиваю, когда слышится новая цена. А мне страшно настолько, что я не чувствую ни ног, ни рук. Только стучащее бешеное сердце говорит мне о том, что я еще в сознании не умерла. Слезы душат горло. Отражение свет давят сильнее, чем этот голос, что снова говорит за меня цену. 150! «Кто даст больше?» Доносится откуда-то из динамиков. Поднимаю голову вверх и вижу темный потолок. Хоть там нет света, что бьет по глазам. Молодая, выносливая, по словам продавца, разработанная во всех местах, неприхотливая, готова ко всему, русская и голосок прелестный. Я столбенею, когда слышу обрывисто из-за истерики одну из фраз. «Это Бельцем сказала, да? Во всех местах?» «Да что ж за сука? Я что ли виновата, что ее муж сам меня захотел? Грёбаная психопатка!» 200. Знакомый голос, от которого катится по спине пот, озвучивает страшную цифру. «И он здесь? И он здесь?» 300. И снова больше и больше. 500. Наступает кромешная тишина. Но только в округе. Только у меня в груди медленно бьется сердце, паника нарастает с каждой секундой, а голова пухнет от вопросов и мольбы, которая в итоге вырывается из горла, сквозь кляп, как мычание. 500 000 раз! Продавец начинает отсчет, в ходе которого я не могу никак пошевелиться. Мало того, что меня продали, как какую-то вещь на подпольном аукционе, так и мой покупатель продано господину за третьим столиком. Я не вижу, кто там, но знаю. Дрожь пробирает все тело, когда дверь в этот узкий ящик открывается. Огромная пятерня хватает меня за руки и рывком тащит на себя. Еду с задницей по деревянным доскам и всхлипываю, уже не замечая слез. Оказываюсь в таком же холоде и слышу удивленные голоса. «Кто там за третьим столом сидит? Он разошелся. «Да и за 12-м тоже, после 400-й сотни сдулся. Там Шмидт, кажется, сидел. Не повезло старику, перекупили. И очень даже хорошо. Я думал, 300 будет максимум, но Бельц не обманула. И ведь взяла всего 10-ку». Я все еще не могу напрячься, чтобы встать и попробовать убежать. Тело еще давно налилось свинцом, тяжестью, которая приковывает меня к полу. И когда кто-то из них говорит, что Бельц продала меня на аукцион толпе мужиков за 10-ку, прорывает. Почему они такие все? Готовы уничтожить жизнь человека, и ведь им за это ничего не будет. В одно мгновение, не подумав, что будет со мной. Что Бельц, что Рихтер. Это из-за них я здесь. Если бы не Алекс, который приволок в свой дом, я никогда бы не оказалась в этой ситуации. Не покажи мне своей психанутой жене, все было бы нормально. Но что же ты плачешь, птичка? Кто-то присаживается рядом со мной и стирает влагу со щек. Толку нет, они льются, не прекращая, поддаваясь моему состоянию. Меня купили. И что со мной будет дальше, знает только тот, кто отдал за меня бешеные деньги. Нет, я догадываюсь. Будет иметь, трахать, все банально, а если еще. Я представляю совсем другое, где он зовет с собой друга или использует то, что для меня неприемлемо, и снова хочется взвыть от отчаяния. Уверен, тебе повезет, или нет. Он усмехается, встает и отдает равнодушный приказ. Покупатель ждет ее в комнате проказ номер 10. О, девочка, твое лицо такое испуганное, раздается где-то сбоку. «Не знаешь, что это такое?» «Да мне откуда знать обо всем этом?» «Это место, где покупатель впервые изучает свое приобретение, осматривает, а потом тестирует. Но если товар ему не понравится, вернуть деньги он не может. В общем, дорогуша, если ты еще девственница, можешь с ней попрощаться, скоро твою целку порвут». Уши закладывает, тело совершенно отказывается слушаться настолько, что я не чувствую, как меня хватают и закидывают на плечо. Все, что я вижу, — волосы, свисающие и подметающие пол, и чужие ноги. Всего несколько минут, и мы останавливаемся у какой-то двери. Стараюсь аккуратно вытащить кляп, чтобы закричать, но не могу. Никак. Все это бесполезно. Двери открываются. Меня вносят в темное помещение с тусклым светом, из-за чего глаза начинают болеть еще сильнее. Скидывают на пол, как мешок с картошкой. «Аккуратнее, я за нее заплатил». И опять этот голос, от которого мне хочется раствориться и провалиться сквозь землю. От ненависти. Этой беспомощности. «Выйди нахрен». Мужик, что нес меня отсюда, бесшумно уходит. А я, наконец, поднимаю голову на того, кто меня купил. Сидит в кресле, как хозяин этой жизни. Смотрит свысока, засунув в рот сигарету, затягивается, выпуская дым из улыбки, что растекается по всему лицу. «Зря я тогда тебя в порно-студию отдал», — ухмыляется Кюллер, вставая резко с кресла. «Обошлась бы ты мне намного дешевле. Ну что же, ты там все у Рихтера работала, а теперь? Тебе этого делать не надо, и будешь теперь работать на меня». Его улыбка не сползает с лица, а только становится шире. Хотя, казалось бы, уже некуда. «Только бесплатный своим телом», — скидывает с себя пиджак и делает шаг вперед. А я, наоборот, подскакиваю со своего места и отстраняюсь, пячусь назад, хоть и понимаю, меня это не спасет. Мне теперь вообще ничего не спасет.